Готова ли я говорить с ним? Да, в голове у меня сложилась более или менее ясная картина, но когда я думаю о том, что надо рассказать Эдвардсу, то дрожу еще сильнее, чем перед разговором с Гарретом. Куда важнее, чтобы моя история понравилась еще и Эдвардсу. Даже важнее, чем Гарретту. Поэтому вначале я должна поймать эту ускользающую деталь. Как говорится в детском стихотворении, не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Ну и так далее. Гвоздь, подкова, каблук, объявление — есть. Вот она, недостающая деталь. Если Ивон подозревала Тедди в финансовой нечистоплотности, почему она не сказала об этом Брейди? Почему она дала Гретхен время на то, чтобы во всем разобраться? Или она и в самом деле не знала, что там было не так с этим объявлением? Может быть, она хотела защитить память Тедди, потому что виновата в его смерти? Или сама Эван тоже замешана в махинациях и надеется, что если они будут раскрыты третьей стороной, то ей удастся все свалить на Тедди и выйти сухой из воды? Кто-нибудь из вас слышал о компании, которая называется «Ноктюрн»? Трисси и Кэссиди покачали головами, и я описала рекламу, которую мне показал Брейди. «Какая грандиозная идея!» — завистливо вздохнула Трисси. «Разве не обидно, когда кто-то выдвигает блестящую идею, но настолько простую и понятную, что начинаешь удивляться? А как же мне самому это давным-давно не пришло в голову? Кто за этим стоит?» Кэссиди, наш эксперт в вопросах бизнеса, уже наверняка мысленно перебирала имена. Понятия не имею. Кэссиди, достав из сумочки блокнотик в кожаном переплете и серебряную ручку от Тиффани, записала имена и названия. Она спросила название рекламного агентства и записала его тоже. Попробую навести справки. Навести справки звучит гораздо серьезнее, чем просто позвонить, заметила Трисси. Одно и то же, только за справки я беру дороже, объяснила Кэссиди. Она захлопнула блокнот лихим движением, которому в понедельник ночью научилась у офицера Хендрикса, и улыбнулась. «Для тебя я работаю бесплатно, не беспокойся». «Это все из-за денег», — вдруг сказала я с крепнущей уверенностью. «Любовные делишки могли подлить масло в огонь, но главная причина — деньги». Трисия кивнула. «Тогда становится понятным, почему она не убила его, когда застукала с Камиллой». Кэссиди оценивающе смотрела на меня. «Тебе пора позвонить Эдвардсу и рассказать ему обо всем, что ты узнала». «Ради Хелен», — добавила Трисси. «И ради себя самой», — возразила ей Кэссиди. «Если она и дальше будет молчать, то мы подпадаем под препятствование правосудию и многие другие неприятные статьи». Она опять повернулась ко мне. «Позвони ему, если только ты сама не сомневаешься в своих выводах». Последним заявлением Кэссиди скорее бросала мне вызов, чем давала совет. Она знала, что оно перебьет все остальные соображения и заставит меня набрать номер. Что я и сделала. Трисия подтолкнула Кэссиди локтем. «Смотри, он у нее уже на кнопке быстрого набора». Кэссиди одобрительно кивнула. «У каждой незамужней женщины на Манхэттене должен быть свой психоаналитик, свой парикмахер, свой любимый ресторан и свой полицейский детектив». У меня вдруг пересохло во рту.